течение 2 часов все попытки полиции, вооруженные автоматами и слезоточивыми гранатами, были безрезультатными. Я ведь отношусь к следствию взрыва, в помещении возник пожар большой силы, все выходы были под наблюдением. Но из склада никто не выходил. Оба преступника погибли в огне. 24 часа спустя пожарные не обнаружили никаких следов Морона. Очевидно, тело было полностью уничтожено огнем. Обгорелые останки Телвота были опознаны по кольцу с рубином на левой руке, металлическим пряжкам на ботинке и немецкому автоматическому пистолету калибра 4,25 мм, который всегда был принят. На какой-нибудь керосинке. Судья замолчал. На ней прямая дорога с неба в преисподнюю. Несколько мгновений он сидел молча и смотрел на меня с удивлением. Потом моргнул и перевел взгляд на человека в плетеном кресле. Более или менее. Вы имеете представление о таком пистолете? А что вы хотите, чтобы я делал? На лице шерифа было холодное и подлое выражение, и голос его вполне соответствовал выражению его лица. По-нашему, это автоматический пистолет 21-го калибра, и, насколько я знаю, выпускается только один пистолет. Я должен немедленно отправиться на поиски. То есть именно такой пистолет, какой был у задержанного, когда вы его арестовали? Вы меня поймите. Теперь это было утверждение, а не вопрос. Люди и к тому же на его левой руке кольцо с рубином. Именно в этом судья посмотрел на меня очень пристально. Было видно, как его недоверие переходит в твердое убеждение. Кто знает, что вы сделали на этом складе со своим собственником. Нет. Ведь это его труп был обнаружен на складе, а не ваш. Что за ерунду вы несете? Продолжаем. Сейчас звук упавшей бусинки показался бы ударом грома. Первого рулона. Убийство полицейского. Для дальнейшего шериф взглянул на Моллисона и повторил эти слова шепотом. Убийство полицейского. В Англии за это он может болтаться в петле, не так ли? Конец третьей дорожки первого рулона. Для дальнейшего прослушивания переверните рулон и включите воспроизведение.